Пауза. Временное молчание. Застывшие стрелки, тишина, незаполненная фонемами речь. Пауза есть каникулы в звучании, но не в движении, ибо даже в паузе развитие мысли продолжается, как продолжается безмолвие зимы, когда жизнь перемещается на подземные этажи. Цезуры понимания, интервалы впечатлений и окна событий. Четверные и двойные, целые и составные, оркестровые и неуместные, субъективные и интонационные остановки, которые берут футболисты и поезда, светофоры и города, многоточие, что порой длятся веками. Паузы наступают в отношениях и войнах, ссорах и занятиях любовью, вынужденные и затянутые, смертельные и долгожданные, ведь именно с паузы начинает звучать новая жизнь. Не они ли паузы необходимы нам уже хотя бы для того, чтобы во время концерта классической музыки разделить воспитанную и серую публику? Лишь невежды позволяют себе аплодировать в перерывах между частями, и только люди образованные прекрасно понимают, что в паузах должна разливаться тишина. Не они ли паузы нужны нам, чтобы оправдать собственное бессилие? Все еще будет очень хорошо. Моя жизнь во что бы то ни стало сложится, вот только закончится эта невыносимая долгая пауза. Паузы, паузы, паузы. Лежащие и зигзагообразные, вымученные и продленные. Паузы в биении сердца и в работе станков, в словах и в пивоварении. Держащая зрителя мхатовская и вызванная внезапно начавшимся дождем пауза есть не что иное, как обладание временем, ибо нет в жизни искусства большего, чем искусство, именуемое пауза.